день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. И я обратил внимание, здесь говорится об израильском народе, как Бог ним целый день простирал руки. Потом я начал смотреть на нашу жизнь, я начал смотреть на себя, и я понял, что в принципе Бог точно так же поступает ко мне лично. И часто я точно так же, как еврейский народ, могу быть упорным, могу игнорировать то, что Бог простирает руки ко мне. К израильскому народу и вообще ко всем нам пришлось Богу сойти на землю, и Он уже сам посреди них, ходя, пытался достичь их сердец. Мне сегодня хотелось обратить внимание, как это Иисус Христос сделал, каким методом, и что особенно мешало Иисусу Христу, когда Он пытался достигать сердец своих учеников. Первый пример, на который я хотел обратить внимание, это записано в Евангелии Луки, 24 глава, с 25 стиха. Коротко. Иисус Христос уже воскрес, и многие ученики уже слышали об этом. Тем не менее, два ученика идут из Иерусалима в Эммаус, разочарованные, полностью разбитые, и идут от Иерусалима. Место, где все ученики собраны, они идут от Иерусалима. И здесь к ним подсоединяется сам Иисус Христос и начинает с ними беседовать. И дальше, когда Он понял все, что они Ему сказали, Он обращается к ним, 25 стих. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердца, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им, сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И Он показывал им, что хочет идти далее». Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. Друзья, обратим внимание, что сказал Иисус Христос этим ученикам. Первое, когда он выслушал все их недовольство или разочарование, так можно сказать, он обращается к ним и говорит, что «медлительные сердцем, чтобы веровать». Мы люди, мы родились с тем, что мы никогда, или так скажем, в нас заложено вот этот корень неверия. Мы всегда не доверяем Богу. И с самого начала, как мы родились, мы всегда уповаем на себя. Мы всегда, у нас свои какие-то картины, то, что мы предполагаем. И мы боимся в какой-то мере довериться Богу, чтобы, думая, что Бог что-то от нас скроет. Ведь в этом и был корень греха, когда люди подумали, что Бог от них что-то скрывает. И точно так же мы часто думаем, что Бог от нас что-то скроет, или мы не будем до конца счастливы. Вот мы сами лучше знаем, что нам лучше. А здесь Христос обращается к ним и говорит, что медлительные сердцем, чтобы веровать. Конечно, вначале он обращается несмысленно, непонимание, а потом и медленность, то, что мы не можем довериться Богу. И здесь как Христос начинает это рушить, у них вот эти барьеры, которые у них в сердце. Он, написано, что он начал от Моисея и всех пророков и изъяснял им из Писаний. Христос начинает беседовать к нам. Он открывает нам Слово, Он постепенно пытается посредством слова достичь нашего сердца. Но потом наступает такой момент, написано, что Христос сделал вид, что Он хотел идти далее. Из этого мы видим, что Христос хочет остаться с ними, Он хочет дальше быть с ними в общении. Но Христос, у Него есть такая черта, Он обращается с человеком мягко, Он не навязывает себя. Да, Он им объяснил, да, Он показал. И дальше он ждет, что у них будет какая-то реакция. И мы видим, что ученики начали его удерживать и начали просить, «Останься с нами». Мне хотелось, чтобы вот это, когда мы чувствуем голос Иисуса Христа, чтобы мы могли вот взывать своим сердечным, внутренним человеком, чтобы мы могли вот так, как ученики, останься с нами, потому что день уже склонился. Нам тяжело без Тебя, Иисус. Останься с нами, веди сам, разъясняй, как в одном мы псалме поем, разъясняй слово жизни. Следующий пример, на который я хотел обратить внимание, он записан в Марка 6 глава. С 47 стиха будем читать, но коротко об этом. Было большое чудо. Христос накормил огромную толпу людей. И дальше Он понуждает учеников отправляться на другую сторону берега, озера, а Сам идет на гору помолиться. И потом написано, что... Хорошо, 47 стиха. «Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле. И, увидев и бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же четвертой стражи ночи пошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и скричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно дивились и изумляли себе, и дивились». Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Здесь мы видим, как Христос пытается достичь сердца учеников. Он пытается здесь, в другом месте, чтобы они поняли, что Он является не просто учителем, что Он является самим Богом. И до этого мы видим, какое большое чудо сотворил Иисус Христос. И написано, что они не вразумились, потому что сердце было их окаменено. И далее, Христу необходимо, Он идет на другой шаг. Он отправляет их одних в это трудное плавание, чтобы они наконец-то понуждались в Нем по-настоящему, и их мысли, или чтобы они дальше начали думать, кто же Иисус Христос, что Он над всеми ситуациями стоит в жизни. Хотелось обратить внимание, часто в нашей жизни получается так, что, особенно кто занимается каким-то служением, и когда вроде бы все хорошо, то он в какой-то мере начинает терять Иисуса Христа из своего поля зрения, взгляда, и он начинает думать, что, в принципе, он уже сам неплохо справляется, или это его способности, как мы видим у учеников здесь, они... Разделили хлебы, рассадили людей, раздали всем. Всем хватило, много осталось. А сам Иисус Христос остался в стороне. И, наверное, люди смотрели и видели в большей мере учеников. Тогда Иисус Христос идет на следующий шаг. Он оставляет их, Он отправляет их. И тогда они начинают взывать к Нему. Да, мы не видим здесь, что они взывают прямо к Нему. Но написано, Он идет к ним по морю. И потом Он, написано, интересные слова, хотел миновать их. Он пошел к ним, но хотел миновать их. Из этого делаю вывод. Даже в большой скорби Христос все равно не врывается в жизнь христианина, но Он все равно делает так, чтобы мы начали нуждаться в Нем. И тогда Он входит и принимает участие в нашей жизни. Друзья, мы сейчас обратили внимание на то, что как Христос действует в нашей жизни. Что у нас часто вот этот барьер в сердце, и Христу надо его преодолеть. Это наше несмысленное сердце, которое медлит всегда верить, и Христос посредством Слова. И часто, когда окаменелое сердце, Богу уже нужно действовать другим методом, Он тогда посылает нам скорби, трудности, чтобы мы начали нуждаться в Нем, чтобы мы начали молиться к Нему. Один богослов сказал такие слова, что когда нам хорошо, Бог говорит нам шепотом, но когда нам трудно, Бог кричит нам. И Бог пытается часто привлечь наше внимание. Да, не всегда мы можем сказать, что все правила одни и те же, но часто мы можем посмотреть на жизнь и понять, что не просто так все случается, то, что случается. И мне хотелось, чтобы мы сейчас склонились и помолились перед Богом и попросили, чтобы нам всегда замечать Его, чтобы мы всегда стремились. И вот как те ученики просили Иисуса Христа, чтобы Он остался с нами, потому что нам нелегко в этом мире, сами мы ничего не сможем сделать. Давайте помолимся и попросим об этом Иисуса Христа. Аминь.